Послушайте, а нельзя здесь что-нибудь печатать? Хотя бы рекламу какую? Как рачительный крестьянин он не хотел оставлять незасеянным и клочка пахотной земли. День шел своим чередом, и бывало обнаруживалась необходимость послать в издательство или типографию какую-то деловую бумагу, а Т. брался за перо. Считалось почему-то, что никто не составит прошение или ходатайство лучше самого Твардовского. «Я единственный человек в редакции, который умеет грамотно составить казенную бумагу», — комически возмущался А.Т., безропотно садясь за очередную слезницу. «Приходил тут недавно завхоз из «Известий», к которому я непрерывно пишу, и, увидев меня издали со спины, сказал ядовито: «А, это ваш главный писатель». Твардовский приобрел даже как-то пособие по составлению деловых бумаг, прочитал его внимательно, но с разочарованием объявил, что не нашел для себя ровно ничего нового. Как-то Дементьев, просматривая написанный Твардовским официальный документ, обратил его внимание на показавшийся ему неудачным оборот. «Тут, Саша, что-то другое нужно, какое-то другое слово». «Какое?» — заворчал А.Т., уже измаившийся составлением бумаги. «Ну, знаешь, какое-то другое. Не могу сказать, но что-то вроде: ах, не можешь сказать. На этот случай имеется только 16 слов, а 15 из них мы уже использовали», — решительно отрубил А.Т. Зато с какой свободой и лукавством использовал он эти штампы канцелярита, ставя их в неожиданное соседство со словечками народного языка в своей поэзии. Он и из мертвого источника умел черпать живую воду и заставлял виртуозно служить своим целям, в особенности в Теркине на том свете. «Я это зверье давно знаю», — говорил он о бюрократах, а уж язык их был изучен им до точки. Тем временем в кабинет вносили стаканы с чаем на подносе с изображением райских птиц и мягкие свежие бублики, доставлявшиеся по просьбе А.Т. из голубого павильона с угла улицы Чехова и Садового кольца. Начиналось традиционное чаепитие. Обсуждались насущные журнальные дела, а потом шел вольный, неторопливый разговор о книгах, новостях политики, литературы, целинных землях и Шекспире, вреде вина и табака, и обо всем на белом свете, беспротокольный склад речей, ты лишь у смеха на примете, на случай глупости твоей. Набегал кто-нибудь из периферийных авторов или ближайших сотрудников, и разговор еще более оживлялся. Мне понравилась мысль, высказанная в одной из статей Ростовцевой, что Твардовский, когда глядел на человека и разговаривал с ним, делал это не в масштабе нынешнего случая встречи, а как бы задумываясь о всей судьбе человека, с которым говорил, и от него ожидая такого же крупного ответа о себе. Это очень верно. Не было тут и тени претензии на исторический миг, который должен быть оценен и закреплен. Не было и позы великого человека, собиравшегося учить собеседника. Весь строй разговора, его очевидная простота, замечания и расспросы о самом обыкновенном, житейском, готовность к шутке, словом, никакой возможности встать на катурны, а вместе с тем разговор с Твардовским нередко распахивал перед тобой весь горизонт жизни, заставляя оценить ее и себя в ней по-новому. Товарищество с ним было трудное, но отрадное. Надо было все время за ним тянуться. У него было органическое понимание масштаба, чутье существенного в жизни, и никакой при этом плоской дидактики или позы, все попросту, все вровень. Я уж не говорю об отвращении к панибратству. Едва ли не всех вокруг, кто был моложе его, звал по имени и отчеству, не терпел легких «ты», тем более «ты» односторонних. Невозможно представить его выслушивающим подогретые излияния в любви и заверения в преданности. Он очень следил за своим поведением и речью, как человек застенчивый, ставший по судьбе общественным и бывшим на виду, то есть со множеством людей, пересекавшихся. Ничего лишнего, нет слов пустых, и это сообщало ему величавость.